2013 году в Калифорнии состоялась самая масштабная охота на человека в истории США. В поисках одного единственного подозреваемого было задействовано более 2000 полицейских. Однако, несмотря на то, что разыскиваемый человек был один, именно он открыто на всю страну объявил войну полиции Лос-Анджелеса, и любой полицейский был напуган противостоянием с ним. Что касается простых американцев, то многие из них, несмотря на то, что разыскиваемый был преступником в глазах полиции, считали его народным героем. Кристофер Дарнер родился в Нью-Джерси 4 июля 1979 года. Еще в детстве его семья переехала в пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния, где Кристофер и провел всю свою юность. Он был единственным чернокожим парнем в классе, из-за чего нередко подвергался насмешкам одноклассников. Однако он никому не спускал шутки насчет своего цвета кожи, и по этой причине еще в школе парню приходилось часто драться. В 1997 году Кристофер окончил школу и поступил в Южный университет Юты. Во время учебы в университете он завел множество друзей. Они описывали его как веселого, улыбчивого парня, для которого главными в жизни были честность и справедливость. Кристофер был очень мощным и атлетичным молодым человеком, поэтому неудивительно, что его быстро пригласили в университетскую команду по американскому футболу. В 2001 году Кристофер закончил университет по специальности политология и психология, после чего пошел служить в военно-морской флот. Уже через год после призыва в 2002 году Кристофер командовал подразделением безопасности на военно-морской базе Фэллон, штат Невада. Далее он служил в составе мобильного морского подразделения подводных боевых действий. Во время службы на флоте в 2002 году с Кристофером произошел интересный случай, хорошо характеризующий его как человека. Будучи в увольнительной, парень нашел сумку с пожертвованиями для местной церкви. В сумке находилось почти 8 тысяч долларов. Не думая ни секунды, Крис сдал ее в ближайший полицейский участок. Об этом позже было написано в одной из газет Оклахомы. На вопрос журналистов, почему он так поступил, Кристофер ответил, что мать научила его честности и порядочности, поэтому он не мог поступить иначе. За время службы в армии Кристофер получил отличную боевую подготовку. Он овладел многими видами огнестрельного оружия, освоил многие способы выживания в боевых условиях, а также овладел приемами рукопашного боя. Он был настолько хорош в этих дисциплинах, что даже был награжден лентой за меткую стрельбу, а также знаком отличия за стрельбу из пистолета. В 2005 году Кристофер Дарнер поступил в полицейскую академию Лос-Анджелеса. Он окончил ее через год, после чего снова был призван на военно-морской флот и отправлен для проведения боевой операции в Бахрейн. Там он провел полгода, после чего в 2007 году снова вернулся в полицию. Его служба в полиции началась со стажировки под руководством более опытного напарника, сержанта Терезы Эванс. 28 июля 2007 года Крис Дарнер и Тереза Эванс отправились на вызов в один из местных отелей. Вызов был связан с тем, что в отель зашел некий психически нездоровый человек, который доставлял беспокойство сотрудникам и постояльцам отеля. Полицейские быстро скрутили дебошира, коим оказался Кристофер Геттлер. Мужчина действительно был психически нездоров. Его не стали доставлять в полицейский участок, а просто вывели из отеля и пригрозили, что в следующий раз посадят его за решетку. И казалось бы, на этом инцидент был исчерпан. Однако позже он сыграет роковую роль в судьбе Кристофера. Две недели спустя наставник Кристофера, офицер Тереза Эванс, дала руководству отчет о его стажировке. В отчете говорилось, что он еще не готов для полноценной службы и что ему требуется улучшить показатели в нескольких областях. На следующий день Кристофер подал рапорт на действия офицера Терезы Эванс при задержании Кристофера Геттлера, того мужчины, которого они несколько дней назад вывели из отеля. В рапорте утверждалось, что Эванс применила чрезмерную силу по отношению к Геттлеру. Дарнер утверждал, что Эванс дважды ударила Геттлера по лицу, когда тот уже был в наручниках и лежал на полу. На основании этого рапорта было открыто внутреннее расследование. Комиссия заслушала показания нескольких свидетелей. Отец Кристофера Гетлера рассказал, что когда его сын вернулся домой в день инцидента, его лицо было опухшим, а сам сын утверждал, что его ударил полицейский. Тогда они не стали заявлять об этом в полицию, поскольку повреждения были незначительными, а сам парень не мог внятно объяснить, почему его ударили. Сам пострадавший, Кристофер Гетлер, также заявил, что в тот день его ударила женщина-офицер. Now, I want to ask you about police contact that you had with the at the DoubleTree Hotel. Do you remember that? Yeah. Okay. Do you remember being taken into custody by the police? Okay. Do you remember whether there was a struggle? And at during that struggle, were you kicked in the face? You have to say yes or no. Yes. Okay. And do you remember how many times you were kicked in the face? Once. Okay. And do you remember where you were kicked in the face? Right here. Okay. And do you remember who kicked you in the face? An officer. Do you remember what sex? Was it a male or female? It was a female. Позже Гетлер начал путаться в показаниях. Он был болен шизофренией, и комиссия посчитала, что он не может быть достоверным свидетелем в этом деле. Что касается других свидетелей, то трое работников отеля заявили, что не видели, чтобы кто-то из полицейских наносил удары Кристоферу Гетлеру при задержании. Один из работников отеля также вспомнил, что сказал Дарнеру поправить галстук в тот день, но фотографии с места происшествия показали, что Дарнер был без галстука в день инцидента. И это уже компрометировало показания работников отеля. Однако в этом деле не могло быть компромисса. Было всего два варианта развития событий. Либо комиссия принимает решение о том, что Тереза Эванс ударила уже обездвиженного задержанного, что чревато скандалом в прессе. Либо они принимают решение, что она невиновна. А это значило бы, что Кристофер Дарнер солгал в своем рапорте. В итоге комиссия заявила, что рапорт Дарнера не заслуживает доверия, что он был частично мотивирован страхом, что его инструктор Тереза Эванс даст ему плохую оценку, которая может положить конец его карьере в полиции. И 4 сентября 2008 года, через 8 месяцев после подачи рапорта, Кристофер Дарнер был уволен из полиции Лос-Анджелеса. Однако Крис решил идти до конца. Он подавал бесконечные апелляции в суды различных инстанций с просьбой восстановить его на службе, но каждый раз получал отказ. Он впал в глубокую депрессию. Жена ушла от него. Он хотел вернуться в армию, но и там из-за его полицейского рапорта на карьере Криса также был поставлен крест. И в 2013 году, с честью и благодарностью, но против своей воли, Кристофер Дарнер был уволен из армии. И это стало для Криса тем, что окончательно сломило его. You are my winning lotto ticket. You're my best friend, you're my girlfriend, and I've had you all this time, so it's about time to cash you in. What in the world? You Monica, Lisa Kwan. Yeah, open the box. Вечером 3 февраля 2013 года в городке Ирвайн, штат Калифорния, были найдены тела молодой пары, 28-летней Моники Куин и 27-летнего Кейта Лоуренса. Они оба были убиты выстрелами в голову на парковке возле своего дома. Моника была дочерью бывшего начальника местной полиции, а ныне адвоката Рэндала Куина. Ее жених Кейт Лоуренс был офицером Департамента по общественной безопасности. Все было выполнено очень профессионально, убийца не оставил никаких улик. И самой логичной виделась версия, что это убийство было местью отцу Моники, одной из местных банд за его полицейское прошлое. Однако уже на следующий день в интернете появился документ, который расставил все точки над «и». Это было открытое письмо Кристофера Дарнера к американскому народу. Оно состояло более чем из 11 тысяч слов. Вот лишь некоторые выдержки из него. Я знаю, что большинство из вас, из тех, кто меня знает лично, не верят в то, что обо мне говорят в СМИ. Вы говорите себе, что это не в характере человека, которого вы знали. Я знаю, что пресса и полиция Лос-Анджелеса будут оскорблять меня. К сожалению, это необходимое зло, которым я не наслаждаюсь. Но я должен смириться с этим, чтобы в полиции Лос-Анджелеса произошли существенные изменения. Вопрос в том, что бы вы сделали, чтобы очистить свое имя. Имя – это больше, чем просто существительное. Это ваша жизнь, ваше наследие, ваши жертвы. И все, ради чего вы упорно трудились каждый день своей жизни, будучи подростком, молодым или уже зрелым человеком. Не позволяйте никому запятнать его, если вы чисты перед своей совестью. 8 июля 2007 года я подал рапорт на офицера Терезу Эванс за избиение подозреваемого. Надевая наручники на подозреваемого Кристофера Геттлера, Эванс дважды ударила его ногой в грудь и один раз в лицо. Удар в лицо оставил видимую рану на его левой щеке. Омерзительно, когда офицер пинает психически больного человека. К сожалению, после сообщения об этом надзорными органами не было ничего сделано. Я нарушил их корпоративную этику, и 10 месяцев спустя, после успешного прохождения испытательного срока, я был уволен из полиции Лос-Анджелеса. Ясно как божий день, что департамент отомстил мне таким образом за рапорт в отношении Эванс. В сентябре во время слушаний по моему делу было воспроизведено видео, где Кристофер Геттлер заявил, что его действительно ударила женщина-офицер. Это также подтвердил его отец, но они все равно признали меня виновным и уволили. Во время слушаний департамент безуспешно пытался навесить на меня ярлык хулигана. Они заявили, что я издевался над рекрутом Абрахамом Шефринсом в академии, когда на самом деле расследование показало, что именно я заступился за Абрахама, в то время, когда другие новобранцы пели нацистские песни о сожжении еврейского гетто, зная, что отец Абрахама был выжившим в нацистском концлагере. Как черт возьми вы смеете говорить обо мне такое? Почему вы не обвинили меня в подаче ложного полицейского отчета, когда я заявил, что Эванс пнула мистера Кристофера Геттлера? Вы должны были возбудить против меня уголовное дело, но вы не сделали этого, потому что знали, что я невиновен, и уголовный суд признал бы меня невиновным и разоблачил бы ваш отдел за сокрытие правды и возмездие. Вот почему вы не возбудили уголовное дело. Я прошу журналистов исследовать каждое место, где я жил в детстве. Найдите все случаи, когда меня обвиняли в том, что я хулиган. Вы не сможете этого сделать, потому что этого просто не существует. Это не в моей ДНК. Я исчерпал все доступные возможности, чтобы вернуть себе свое честное имя. Я использовал все законные судебные усилия в рамках апелляции в вышестоящих судах. Это мое последнее средство. Полиция Лос-Анджелеса пытается подавить истину, и теперь это приведет к смертельному исходу. Действия полиции Лос-Анджелеса стоили мне моей карьеры, которая началась 2 июля 2005 года и закончилась 1 февраля 2009 года. По сути, я потерял все, потому что полиция Лос-Анджелеса взяла мое имя и растоптала его. Капитан Фил Тиндигридис, Джастин Айзенберг, Рэнджи Куин и сержант Андерсон – все вы знали, что я был невиновен, но решили покончить со мной ради карьеры офицера Эванс. Я знаю о встрече между всеми вами, где адвокат Эванс, Рика, признался, что она ударила ногой Кристофера Геттлера. Знайте, ваш день настал. К счастью, мне не приходится жить каждый день, как большинству из вас. Самосохранение больше не имеет для меня значения. Я не боюсь смерти, так как умер давным-давно, 1 февраля 2009 года. Нападения прекратятся, когда департамент публично заявит правду о моей невиновности. Я не приму никакой валюты в обмен на прекращение атак, и я этого не хочу. Мне нужно только мое имя, никаких переговоров не будет. Я знаю все ваши техники, тактики и процедуры. Любые оценки угроз, которые вы используете, будут бесполезны. Мне нечего терять, моя личная потеря ничего не значит. Вы не можете победить бойца, который не боится смерти. Враг, который принимает смерть, это проигрыш. Вы знаете, что я всегда был лучшим стрелком. Подавление правды приведет к смертельным последствиям для вас и ваших семей. Я знаю ваш распорядок дня ваших близких и даже ваших детей. Там, где вы работаете, живете, едите и спите, будет элемент неожиданности. Какие бы заранее спланированные реакции вы не выработали для такого сценария, как я, отложите их в долгий ящик. Я не причиню вреда гражданским, если только это не будет смертельной угрозой для меня. Также я не хочу навредить простым патрульным, поэтому гражданские и патрульные офицеры, если вы увидите мой автомобиль, то вам не стоит преследовать его. Если ты продолжишь движение за мной или уведомишь полицейских о моем местонахождении в надежде получить медаль за отвагу, то знай, ты не выживешь. Ваша семья получит медаль за отвагу посмертно. Она будет годами пылиться на каминной полке, а потом, в один прекрасный день, она отправится в обувную коробку с другими воспоминаниями о вас. Твоя мать потеряет сына или дочь. Ваша вторая половина останется одна, но она найдет кого-то другого, чтобы заполнить пустоту, и в будущем она станет счастлива с другим человеком. Ваши дети, если они у вас есть, будут называть кого-то другого мамой или папой. Не будьте эгоистами, подумайте о своих родных перед тем, как пытаться остановить меня. Также подумайте о том, стоят ли эти лжецы и мерзавцы того, чтобы вы умирали за них. Для простых американцев хочу сказать, не думайте, что полицейский по умолчанию ваш друг. Они будут смотреть, как вы истекаете кровью, заявляя в ожидании скорой, что это не их дело. Они фотографируют тела ваших близких со своих мобильных телефонов и играют в игру «У кого самый яркий труп» с офицерами из других подразделений. Это делают не только 20-летние безмозглые юнцы, но и взрослые 50-летние офицеры. Для моих друзей, перечисленных ниже, я хотел, чтобы мы могли состариться вместе и проводить больше времени вместе. Когда вы будете вспоминать нашу дружбу, думайте об этом и только об этом. Не зацикливайтесь на моих последних действиях. Это было необходимое зло, которое должно было быть исполнено для того, чтобы я вернул свое имя. Луис Санчес, мой лучший друг, морской офицер, летчик, а еще лучший отец и муж. У меня никогда не было старшего брата, но я всегда хотел иметь такого брата, как ты. Джейсон Валадао, величайший друг, морской офицер, летчик, великий отец, муж, врач и просто лучший человек. Я всегда стремился прожить свою жизнь в соответствии с такими же моральными принципами, как у тебя. Доминике повезло, что она нашла такого мужчину, как ты, а тебе повезло, что ты женился на неоспоримо совершенной женщине. Доминика, позаботься об этом парне. Мне очень жаль, что из-за этих грёбаных судов я пропустил вашу свадьбу, и тебе пришлось искать другого шафера. Джеймс Юзера, мой друг, адвокат, отец, муж и самый политически некорректный друг, который может быть. Твое самое лучшее качество – это то, что ты никогда не приукрашиваешь правду. Спасибо, что познакомил меня с рыбалкой и охотой. Мы, городские парни, не так часто выбираемся отсюда, как вы, аляскинцы. Я люблю тебя, брат. Сержант Кеннет Скала Рокмар, спасибо вам за интересное обучение и наставничество. Вы и есть морская пехота США, никогда не забывайте об этом. Я благодарю своих друзей за удивительный общий опыт. Это немного грустно, что меня не будет рядом, чтобы посмотреть и насладиться третьей частью «Мальчишника в Вегасе». Какая потрясающая трилогия. Тодд Филлипс, вам не стоит снимать четвертую часть, чтобы не потерять нечто особенное, что есть в этой трилогии. Еще раз благодарю всех своих друзей. Вы, ребята, все были очень важны для меня. Не сердитесь на меня, я пропустил несколько ваших свадеб и, к сожалению, некоторые похороны. Некоторые говорят, что это моя вина, что меня уволили. Я помню, как мне сказали в припадке гнева, что я должен был держать рот на замке. Может быть, тогда бы ничего этого и не случилось, но я не так сложен, как другие, это не в моей природе. Я не начинающий рэпер, я не член банды, я не наркодилер, я американец по собственному выбору, я сын, я брат, я военный, я человек, который полностью потерял веру в систему, когда система предала и оклеветала его. Я прожил хорошую жизнь, и хотя я не был религиозным человеком, я всегда придерживался своего личного этического кодекса. Мне не нужен был военно-морской флот, чтобы привить мне честь, это и так было в моей ДНК, но я благодарю флот за то, что он укрепил это. Мама говорила мне, что иногда с хорошими людьми случается что-то плохое. Я отказываюсь это принять. В своем обращении Кристофер Дарнер объявил войну тем людям, что были причастны к его увольнению. Его первой жертвой стала дочь адвоката, представлявшего его в суде, Рэндала Куина. Поскольку, по мнению Дарнера, Куин был заодно с полицией Лос-Анджелеса и сознательно развалил линию защиты Дарнера. В этот момент начались сразу две большие охоты. Охота Кристофера Дарнера на людей, упомянутых в его обращении, и охота полиции Калифорнии на Кристофера Дарнера. Неудивительно, что сразу после публикации своего обращения Кристофер Дарнер стал самым обсуждаемым человеком в США. На защиту домов его предполагаемых жертв, а также на его поимку, было выделено более 2000 полицейских. Но проблема была в том, что большинство патрульных Лос-Анджелеса состояло либо из недавних выпускников полицейских академий, либо просто из людей, которые в ходе своей службы никогда не сталкивались с таким опасным человеком, как Кристофер Дарнер. Он был отличником воинской подготовки, блестящим стрелком и человеком, принимавшим участие в реальных боевых действиях. Он знал все, все их методы работы, и мог умело противостоять любым попыткам полиции установить его местонахождение. Неудивительно, что полицейские были изрядно напуганы противостоянием с ним, настолько, что даже при малейшем подозрении о его местонахождении открывали огонь на поражение. Это привело к тому, что в ходе охоты на Кристофера Дарнера пострадало несколько гражданских лиц, но виновником этого был не Дарнер, а сами полицейские. Так, в частности, 7 февраля в 5:30 утра возле дома одной из предполагаемых жертв Дарнера полицией было выпущено более 50 пуль по голубой Тойоте. По словам полицейских, автомобиль подходил под описание машины Дарнера, но в машине находилась 71-летняя Эмма Эрнандес и ее дочь 47-летняя Марджа Каранса. Каждое утро женщины развозили газеты в этом районе. Полицейские сослались на то, что машина двигалась с выключенными фарами. Обе женщины выжили, но получили некоторые травмы. Они пояснили, что не включали фары утром, чтобы не будить никого ярким светом. Позже администрации Лос-Анджелеса пришлось выплатить компенсацию пострадавшим женщинам в размере 4 миллионов долларов. Наверняка этого хватило, чтобы больше никогда не развозить газеты. Через полчаса после этого инцидента полицейские протаранили другой автомобиль и также открыли огонь по нему. По их словам, он также подходил под описание пикапа Дарнера. Но как оказалось, автомобиль был совсем другой марки и даже другого цвета, а за рулем находился белый мужчина, который в ходе обстрела также не пострадал. Позже в интернете стали продаваться футболки с надписью, иронизирующие над паранойей полиции. «Я не Кристофер Дарнер, пожалуйста, не стреляйте в меня». Страх полиции был вполне логичен, поскольку к этому моменту Кристофер Дарнер успел совершить очередное убийство. 7 февраля, примерно в 1:30 ночи, двое полицейских направлялись для охраны одного из офицеров, упомянутых в письме Дарнера. Они были остановлены гражданским лицом по имени Ли МакДэниэль, который сообщил, что видел человека, похожего на Дарнера, на ближайшей заправочной станции. Полицейские отправились на заправку, и недалеко от нее действительно обнаружили похожий по описанию на машину Дарнера пикап. Они следовали прямо за ним, как вдруг внезапно пикап остановился. Водительская дверь автомобиля открылась, и Дарнер совершил несколько выстрелов по патрульной машине, ранив обоих полицейских. Они оба остались живы, но больше не могли продолжать преследование. Примерно через 25 минут после этого в соседнем районе города другая патрульная машина засекла автомобиль, похожий на пикап Дарнера, но им повезло меньше, чем их коллегам. В ходе перестрелки Дарнер попал в голову офицеру Майклу Крейну, а также серьезно ранил стажера Эндрю Такаяса. Он не стал добивать стажера и скрылся с места происшествия. Таксист, ставший свидетелем перестрелки, поспешил на помощь полицейским. Самое лучшее, что он мог сделать в данной ситуации, это поднести к рту обездвиженного Эндрю Такаяса полицейскую рацию, чтобы он сообщил диспетчеру о произошедшем. Скорая помощь прибыла на место происшествия стремительно. Эндрю Такаяс был доставлен в больницу. Он перенес тяжелую операцию, но все-таки выжил. Его наставник, Майкл Крейн, умер прямо на месте происшествия. Он, как и писал Дарнер в своем открытом письме, получил медаль за отвагу, но получил ее посмертно. Его жена потеряла мужа, а дети – отца. Сам Дарнер умело скрылся с места происшествия, и несмотря на то, что вся полиция города разыскивала его, он словно растворился в воздухе. Только спустя 7 часов его пикап был найден сожженным в 120 километрах от Лос-Анджелеса. Полицейские предполагали, что он скрылся в горной местности, но каждый шаг приходилось делать с особой осторожностью, поскольку абсолютно в любом месте Дарнер мог ждать полицейских со снайперской винтовкой. Через 2 дня после этого, 9 февраля, власти объявили, что намерены пересмотреть дело, которое привело к увольнению Дарнера. Уже на 5-й день после того, как Дарнер опубликовал свое обращение, за любую информацию, которая приведет к его поимке, была объявлена самая высокая денежная награда в истории Калифорнии – 1 миллион долларов. Это была самая масштабная охота на человека в истории США. В поисках было задействовано несколько тысяч полицейских. Власти использовали круглосуточное наблюдение за регионом с воздуха, но все равно Дарнеру удавалось успешно скрываться. Во многом этому помог внезапно нагрянувший снегопад, который существенно ухудшал видимость, но он создавал проблемы не только для полицейских, но и для самого Дарнера, поскольку в такую погоду ему явно нужно было где-то укрыться. Полицейские предполагали, что он может прятаться в одной из сотен горных хижин, расположенных в этом жилом массиве. Однако при проверке каждый из них, любой патрульный, стучась в дверь, понимал, что это может стоить ему жизни. Лишь спустя 5 дней после того, как была найдена сгоревшая машина Дарнера, полицейским удалось выйти на его след. И то, это произошло только потому, что Дарнер, как и обещал, не стал отнимать жизни у простых гражданских. How long ago did he tie you up? It was like 15 minutes to 30 minutes. Okay, so this all happened today? Yes, we're still tied up. You guys were tied up? Yeah, tied up still. 12 февраля в отделение полиции Сан-Бернардино поступил телефонный звонок. Звонившей была некая Карен Рейнольдс. Она рассказала, что Дарнер проник в их хижину, связал ее и ее мужа, забрал их машину и уехал. Он просил их не звонить в полицию. Однако сразу после того, как Дарнер покинул их дом, Карен удалось освободиться, и она тут же сообщила в полицию, откуда и на какой машине движется Дарнер. Он мог убить их обоих, и тогда бы полиция до сих пор не знала, где он. Но Крис остался верен своим принципам и не стал причинять вреда Карен и ее мужу. Вскоре угнанная машина была найдена разбитой, после чего уже другой человек обратился в полицию Сан-Бернардино. По словам мужчины, он, сидя в пикапе, стоял на обочине дороги. Вместе с ним в пикапе была его собака. Внезапно дверь машины открылась, и он увидел Кристофера Дарнера с оружием в руках. Дарнер сказал ему: «Я не хочу причинять тебе вред, но мне нужна твоя машина, поэтому забирай собаку и просто уходи». На этот раз полицейским удалось сесть на хвост Дарнеру. Один из вертолетов заметил угнанный пикап возле хижины. Предполагалось, что Дарнер забаррикадировался в хижине. Первыми туда прибыли Алекс Коллинз и Джеремайя Маккей. Дарнер не оставил им ни единого шанса, застрелив обоих. Вскоре к хижине были брошены все основные силы полиции и спецназа, но у Дарнера не было пути назад. Он был окружен, район в радиусе 5 километров был полностью оцеплен, но для Дарнера это уже было неважно. Сначала полиция пыталась вытащить его, используя слезоточивый газ и требуя по громкоговорителю, чтобы он сдался. Когда Дарнер не ответил, полиция, используя экскаватор, снесла часть хижины, после чего в оставшуюся часть хижины были выпущены зажигательные патроны, что привело к возгоранию хижины. Полицейские предлагали Дарнеру сдаться, но он сделал другой выбор, и уже находясь в охваченной огнем хижине, Кристофер совершил свой последний выстрел. Пожар продолжался до самого вечера, и лишь на следующий день полиция сообщила, что в сгоревшей хижине были обнаружены человеческие останки. Медэксперты подтвердили, что они принадлежат Кристоферу Дарнеру. Причиной смерти стала пуля, которую Дарнер выпустил себе в голову. После этих событий мнение общества разделилось на два лагеря. Одни считали, что Дарнер был обычным преступником и что он заслуживал смерти. Другие же, наоборот, считали Дарнера народным героем, который боролся за свою честь. По их мнению, он открыл глаза обществу на лживость полиции, в отместку на что полицейские даже не пытались взять его живым и намеренно сожгли его заживо. В любом случае, кем бы для вас не был Кристофер Дарнер, праведным мстителем или просто карателем, его история вряд ли может оставить равнодушным.